Мамочка, большое спасибо, что ты меня не ругала. Это было очень нужно, чтобы Саня и я поехали в Энск. Мам, ну ты хочешь, я дам тебе честное слово. Милая, добрая, взрослая моя дочь. Я не заметила, как ты выросла. Ты стала совсем другая. Мне, мам, очень нужно, чтобы ты не считала меня маленькой, потому что мы должны поговорить с тобой. О чем? Видишь ли, мамочка, я никогда не могла совершенно уверить себя в том, что отец не вернется. Я тысячу раз представляла себе, как это может случиться. И я тоже. Ты знаешь, мамочка, я очень хорошо помню тот день, когда впервые поняла, что у нас в доме горе. В этот день в газете появилось извещение о том, что больше нет никакой надежды на возвращение Святой Марии. Никакой, мама. Так вот, это было правдой. Правдой? Он был послан на верную смерть и погиб. Ты узнала что-нибудь новое, Катя? Много, очень много нового. Я вот хочу показать тебе одно письмо. Только с условием, мама, не волноваться. Откуда это письмо? Потом. Потом ты читай. Друг мой, дорогая моя, родная Машенька. Катя. Да, мама. Я не разобрала несколько слов. Вот тут вот. Молю тебе, не верь этому чел. Мамочка, милая, родная, мы с тобой будем прекрасно жить одни, и никого нам не надо, никого. Мы разве с тобой не самые близкие люди в мире, мама? Я кончу школу, мы будем с тобой работать, а по вечерам будем учиться, читать разные книги. Почему ты думаешь, что это о нем? В письме, мама, было упомянуто одно имя. Вот здесь, вот здесь, после слов. На любой географической карте был листок. Саня помнит его наизусть. Ты хочешь, я позову Саню? Я попросила его остаться. Позови. Саня! Саня! Да. Вот. Катя говорит, что ты знаешь какие-то фразы из этого письма. Но она не помнит, что это за фразы. Знаю. Тут кончалось на любой географической карте, так? Да-да. А дальше было вот. На любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего Монтигома, ястребиный коготь, как ты когда-то меня называла. Я не помню дальше, Марья Васильевна. Что ж ты говорила, Катя? Ну, хорошо. Саня. Хорошо, я скажу, Марья Васильевна. Горько осознавать, что все могло быть совсем иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Как ты сказал? Николаю? Ты, наверное, что-нибудь спутал. Ах, да! Ты придумал эту историю, потому что ненавидишь Николая Антоновича. Да-да, ты ненавидишь! Марья Васильевна, вы что же хотите сказать, что я из подлых личных побуждений решил обвинить Николая Антоновича в таком страшном преступлении? И это говорите вы, жена великого путешественника, который в одну навигацию хотел пройти вдоль берегов Сибири. Значит, все эти годы? Нет. Он хотел написать историю твоего отца. Он уже начал ее писать. Вот, вот она. И это был обман. Я пойду к нему. Не надо. Я все слышал. Я отдал вам жизнь. А вы верите этой гнусной подлой змее, которая говорит, что я не я, что я всю жизнь обманывал вас, что я убил вашего мужа, своего брата. Он говорил о каком-то письме. Вот, вот сотни писем, в которых черным по белому сказано, что я сделал для своего брата. Вот, Николай Антонович, вот, Николай Антонович. Вот. Николай Антонович, я не стану читать ваши письма, которые вы бросили мне в лицо. Я сделаю другое. Я найду экспедицию капитана Татаринова. Я не верю, что она исчезла бесследно. И тогда посмотрим, кто из нас прав. Катя, мне плохо. Маша! Мама! Маша! Мама! Маша! Мама, милая! Что ты наделал, Саня? Катя! Что ты наделал? Разве ты не видишь, что это не он? Катя! Не он! Уходи! Уходи, я не хочу тебя больше видеть. Катя! Уходи!